Он плывет по воздуху. Его маленькое круглое туловище висело на тонких-тонких ногах, а ножки эти тянулись во все стороны в поисках опоры. И кроме того, они все были согнуты в коленках, все-все, и если выпрямлялись, то поднимали маленькое туловище еще выше, и оно то поднималось, то опускалось. «Удивительно!» — Майя всплеснула руками. «И кто бы мог предположить, что такие тонкие, как волосинки, ножки могут быть такими подвижными? И передвигаться на них, оказывается, можно. О, чудо!» «Ах, оставьте!» — махнул рукой Хризалин. «Если я вижу что-то смешное, я просто смеюсь, и все. Но мне вовсе не хочется смеяться над ним. И мы часто смеемся над тем, чего попросту не можем понять». А незнакомец был уже совсем рядом. Он посмотрел на Майю с высоты своих согнутых ног и вежливо произнес: «Доброе утро. Ух, сегодня настоящая буря. Отличный ветер, не правда ли?» И он изо всех сил старался удержаться на ногах. Хризалин усмехнулся, но Майя любезно ответила, что совершенно согласна, и что именно из-за сильного ветра она сегодня никуда не полетела. А незнакомец склонил голову и глядел на нее сквозь сгибы колен. «Пчела Майя. Угу, я рад. Я много хорошего слышал о пчелах. А сам же я просто не знаю, как вам представиться. Наше семейство известно под самыми разными именами. Зовут нас то ткачками, то портняшками, и даже, подумайте только, сапожниками. Короче говоря, я паук, и меня зовут Ганнибал». Нельзя сказать, что Майя очень обрадовалась, когда узнала, что ее новый собеседник — паук, ибо она тут же вспомнила свой ужасный плен в паутине и даже изменилась в лице. Но Ганнибал ничего не заметил. А она решила в случае чего просто упорхнуть, ведь у этого паука нет ни крыльев, ни паутины. «Да, я о многом размышляю», — сказал Ганнибал. «Если вы позволите, я подойду поближе. Здесь, на большой ветке, мне будет легче держаться». «Да-да, пожалуйста», — Майя подвинулась, уступая место. А Хризалин попрощался с ними. Но Майе было интересно узнать о жизни Ганнибала. Подумать только, каких только живых существ нет на земле, то и дело открываешь что-то новое. Ветер утих, показалось солнце. В кустах запела птичка. И Майя увидела, как раздувается ее горлышко, а головка тянется прямо к солнцу. И лесная чаща наполнилась счастливыми звуками. «Ах, какая прелесть! Если бы я могла так петь! Целыми днями я бы сидела на каком-нибудь цветке и пела бы, пела. То есть жужжали бы, жужжали», — добродушно усмехнулся Ганнибал. «Но птичка, смотрите, выглядит какой счастливой». «Ну, вы фантазерка. Если бы все живые существа захотели бы делать не то, что им положено природой, то перевернулся бы мир с ног на голову. Например, птичка захотела бы иметь ваше жало, а какая-нибудь коза пожелала бы летать и собирать мед. И, наконец, нашлась бы лягушка, которая решила бы, что ей нужны ноги, вот такие, как у меня». «Да нет, я совсем о другом думала», — засмеялась Майя. «Как было бы великолепно, если бы все живые существа вдруг сразу сделались счастливыми, как эта птичка с ее песенкой». «Но что это?» — с удивлением воскликнула пчела. «У вас 7 ног?»